Старая гавань теперь в запустении. После того, как построили городской мол и соорудили волнорез, старый рейд, защищенный острым клыком Троицына рифа, занесло илом и песком, он совсем обмелел. И нет больше ни стапелей, ни мостков, ни пакгаузов, где династии Бондарей мастерили бочки для китового жира. Нет и длинных причалов, над которыми высились бушприты китобойных судов, украшенные причудливыми резными фигурами. Это были по большей части трехмачтовики с прямыми парусами, остойчивые, крепкие корабли, рассчитанные на долгие годы плавания в любую погоду. На задней мачте крепилась и контрабизань. Бомбкливер был выносной, а дворной Мартин Гик служил в то же время шпрингтовым гафелем. У меня есть гравюры, изображающие старую гавань, битком набитую кораблями. Есть несколько выцветших дагеротипов, но они мне в сущности не нужны. Я хорошо знаю и гавань, и корабли. Мой дед все это рисовал передо мною своей тростью, сделанной из бивня нарвала, и вдалбливал мне терминологию, постукивая при каждом названии по обломку сваи, уцелевшему от того, что некогда было причалом Хоули. Мой дед, неистовый старик с седой шкиперской бородкой, я любил его до боли. «Ну!» — командовал он голосом, который с мостика был слышен без рупора. «Отвечай, парусное вооружение корабля! Только отвечай так, чтобы слышно было! Терпеть не могу, когда бормочут себя под нос!» Я отвечал, стараясь гаркать как можно громче, а нарваловая трость припечатывала стуком каждый мой ответ. «Бомб-клевер!» — гаркал я. «Стук!» «Малый клевер!» — «Стук!» «Средний клевер!» — «Клевер!» — «Стук-стук!» «Громче!» «Фор Триумсель!» «Фор Бомбрамсель!» «Фор Брамсель!» «Верхний Брамсель!» «Нижний Брамсель!» И всякий раз «Стук-стук!» «Грот!» «Не промотать!» «Грот Трюмсель!» — «Стук!» С годами он стал иногда утомляться. «Стоп!» — командовал он, прежде чем я успевал покончить с гротами. «Переходи к бизаням! Громче!» «Есть, сэр!» «Крюйс Трюмсель!» «Крюйс Брамсель!» «Крюйс Брамстаксель!» «Бегин Рей!» «А еще контрабизань!» «С какой оснасткой?» «Гик и Гафель, сэр!» Нарваловая трость «Стук-стук-стук» по сырому обломку свай. Став к старости тугим на ухо, он сердился и всех обвинял, что не бормочет себе под нос. «Если знаешь, что говоришь, либо думаешь, что знаешь, говори громче!» — кричал он. Но если слух изменил под конец жизни старому шкиперу, то о его памяти этого никак нельзя было сказать. Он мог без запинки назвать вам тоннаж и скорость любого судна, которое когда-либо выходило из Нью-Бэйтаунской гавани. Мог сказать, с каким оно вернулось с грузом, и как этот груз был поделен. И это тем удивительнее, что золотых дней китобойного промысла он же не застал. Керосин он называл жижей, а керосиновые лампы вонючками. Но появление электричества оставило его равнодушным, а, может быть, он уж тогда жил только воспоминаниями. Его смерть не была для меня ударом. Старик вымуштровал меня в этом вопросе, так же, как в вопросе об оснастке кораблей, я был готов к случившемуся внутренне и внешне. У края, занесенной илом и песком старой гавани, на месте причала Хоули еще сохранился каменный фундамент. Во время отлива он целиком обнажен, а когда набегают волны, они плещутся о каменную кладку. В футах в 10 от угла там есть небольшой сводчатый проход — 4 фута в ширину, 4 в высоту, 5 в глубину. Может быть, когда-то тут была дренажная труба, но отверстие со стороны суши плотно забито песком и обломками камня. Это и есть мое убежище, место уединения, необходимое каждому человеку. Увидеть меня там нельзя, разве только с залива. Старая гавань теперь совсем заброшена. Есть там только несколько ветхих лачуг, где ютятся собиратели венерок, вид съедобного моллюска. Но зимой пустуют и эти лачуги. К тому же собиратели венерок тихие, нелюбопытные люди. Они бродят по берегу, согнувшись, опустив голову, и за целый день иногда не обмолвятся ни словом. туда-то я и направился теперь. Там я просидел ночь накануне ухода в армию и ночь накануне свадьбы с Мэри, и часть той ночи, когда должна была родиться Эллен, и Мэри так плохо приходилось. Я чувствовал потребность пойти и посидеть там, послушать, как бьется о камень мелкая волна, посмотреть на скальный клык Троицы на рифа. Лежа в постели, я видел все это сквозь красные пятна, плясавшие у меня перед глазами, и я знал, что мне нужно побывать там. Меня всегда тянет туда, накануне перемен, больших перемен. Дальше вдоль края бухты расположен Саунд-Девон, и на берег наведен свет фонарей. Это добрые люди заботятся о влюбленных, хотят уберечь их от беды, так что им приходится искать себе другое место. По инструкции муниципалитета, крошка Вилли должен каждый час проезжать здесь во время своего дежурства. Сейчас на берегу никого не было видно, ни души, что даже казалось странным, так как тут во всякое время околачиваются рыболовы. Одни идут на ловлю, другие с ловли, третьи с удочками торчат у воды. Я перелез через фундамент, нашел отверстие и забрался в тесную пещерку. И не успел я усесть, как послышался шум проезжающей машины. Второй уж раз в эту ночь я счастливо избежал встречи с крошкой Вилли. Казалось бы, довольно неудобно и глупо сидеть в каменной нише, скрестив ноги на манер Будды. Но мне как-то не мешают камни, или я это не мешаю. Может быть, я так давно хожу сюда, что мой зад обмялся по форме этих камней. А вот насчет того, что это глупо, так я не возражаю. Пусть. Иногда, чем глупее, тем веселее. Недаром дети хохочут до упаду, играя в статуи. А иногда глупость нарушает заведенный порядок, помогает начать что-то сызного. Когда мне тревожно на душе, я нарочно дурачу, чтобы любимая не заразилась моей тревогой. До сих пор мне удавалось обманывать ее. А если нет, я этого никогда не узнаю. Я многого не знаю о своей Мэри. Прежде всего, что она знает и чего не знает обо мне. Вряд ли она подозревает об убежище. Откуда? Я никогда никому о нем не рассказывал. У меня нет для него никакого особенного названия, никаких ритуалов или заклинаний. Это просто местечко, где хорошо сидеть и думать. Что мы в сущности знаем о других людях? В лучшем случае можем предполагать, что они похожи на нас. И вот, сидя в убежище, защищенный от ветра, глядя при свете бдительных фонарей, как накатывает на берег волна, черная от ночного неба, я задумываюсь о том, у каждого ли есть свое убежище, и каждому ли оно нужно. Или, может быть, есть такие люди, кому оно нужно, и у кого его нет. Мне иногда случалось ловить чужой взгляд, полный тоски, как у затравленного животного, и казалось, что это тоска по-тихому, недоступному для них уголку, где улеглось бы душевное смятение, и можно было побыть наедине с собой и разобраться, что к чему. Я, конечно, слыхал про всякие там теории насчет влечения к смерти или тяги назад, материнскую утробу, может быть, они и приложимы коих кому, но не ко мне. Разве только в качестве упрощенного объяснения того, что на самом деле не так просто. Если бы меня спросили, что я делаю здесь, в убежище, я бы сказал, разбираю, что к чему. Другой, может, назвал бы это молитвой и тоже по-своему был бы прав. Размышление тут неподходящее слово. Пожалуй, зрительно это можно бы представить так. Полощется на ветру мокрое полотенце. И постепенно просыхает, становясь гладким и белым. Мне всегда на пользу время, проведенное в убежище, приятно это или нет. А на этот раз скопилось много вопросов, в которых нужно было разобраться, и все они выскакивали наперебой, требуя внимания, точно школьники, выучившие урок. Но тут я услышал мерное стрекотание мотора. Люгер, рыбачий катер, его клотиковый огонь двигался к югу за Троицыным рифом. Теперь надо было ждать, пока он благополучно обогнет риф, и я увижу два бортовых огня, зеленый и красный. Только местное судно могло легко найти вход в бухту. Дойдя до отмели, катер стал на якорь, и к берегу отошла лодка с двумя гребцами. Зашелестел подволной песок, потревоженные чайки взлетели и, немного погодя, снова расселись на буйках. Пункт первый. Нужно подумать о Мэри, моей любимой, которая спит сейчас загадочной улыбкой на губах. Я не хотел, чтобы она хватилась меня, проснувшись. А, впрочем, если она и хватится, разве я об этом узнаю? Едва ли. Мне кажется, Мэри, которая словно бы рассказывает мне все, на самом деле рассказывает очень мало. И вот теперь вопрос о богатстве. Нужно ли Мэри это богатство, или она хочет его только ради меня? То, что это всего лишь мнимое богатство, неизвестно, зачем выдуманное Марджи Янг Хант роли не играет. Мнимое богатство ничуть не хуже настоящего. И, пожалуй, богатство всегда в какой-то степени бывает мнимым. Любой неглупый человек может нажить деньги, если это то, что ему нужно. Но чаще всего не деньги нужны. Нет. А женщины или дорогие костюмы, или поклонение окружающих – это сбивает его с толку. Великих финансистов, художников своего дела, таких как Морган или Рокфеллер, с толку не собьешь. Им нужны деньги, именно деньги, денег они добиваются. А что они потом делают с этими деньгами – это уже другой вопрос. Мне всегда казалось, что они сами напуганы вызванным ими духом и пробует от него откупиться. Так, пункт второй. Для Мэри деньги означают новые занавески и возможность дать детям образование, и чуть повыше держать голову. И будем говорить прямо, не стыдиться меня немножко, а гордиться мной. Она сама в этом призналась. Со зла, это верно. Пункт третий. Нужны ли деньги мне? Да нет, не нужны. Правда, мне не очень нравится быть продавцом в бакалейной лавке. В армии я имел чин капитана, но я знаю, чему я этим обязан. Не за красивые глаза меня направили в офицерскую школу, а благодаря имени и семейным связям. Но я был хорошим офицером, примерным офицером. Однако, если бы по-настоящему любил командовать, навязывать другим свою волю и видеть, как передо мной по струнке ходит, я ведь мог остаться в армии и за это время дослужился бы до полковника. А я не пожелал. Мне хотелось как можно скорее покончить со всем этим. Говорят, хороший солдат думает о сражении, но не о войне, это же дело штатских. Пункт четвертый. Марулло правильно объяснил мне, что значит делать дела, это значит добывать деньги. И Джой Морфи тоже так прямо мне и сказал. И мистер Бейкер, и коммивояжёр, все они так прямо и говорили. Почему же это вызвало во мне такое отвращение, оставило словно вкус тухлого яйца во рту? Что, я уж такой хороший, добрый, справедливый? Вряд ли. Может быть, я чересчур горд? Пожалуй, не без этого. Или просто ленив? Слишком ленив, чтобы взяться за что-то. Свойственна многим такая бездеятельная доброта, которая есть попросту лень, боязнь беспокойства, усилий, волнений. Бывает, до утра еще далеко, оно уж угадывается, уже пахнет рассветом. Вот и сейчас в воздухе потянуло холодком, какая-то запоздалая звезда или планета показалась на востоке. Мне следовало бы знать, что это звезда или планета, но я не знаю. В час сложной зари свежеет, и ветер крепчает. Это всегда так. И это значит, что скоро мне пора домой. Новой звезде недолго придется смерцать над горизонтом. Как-то говорится, звезды не приказывают, но склоняют. Я слыхал, между прочим, что многие серьезные финансисты советуются с астрологами насчет своих биржевых операций. Склоняют ли звезды играть на повышение? Подчинен ли American Telegraph and Telephone влиянию звезд? Моя судьба не зависит от таких далеких и смутных влияний. Колода потрепанных гадальных карт в руках пустой, коварные женщины, которые еще и плутуют, раскладывая их. Может быть, и карты не приказывают, но склоняют. Разве не склонили меня карты поспешить среди ночи сюда, в убежище? Разве они не склоняют меня думать о том, о чем я вовсе думать не хочу? Это ли не влияние? А вот могут ли они склонить меня к деловой сметке, которой я никогда не отличался, к стяжательству, чуждому моей природе? Возможно ли, чтобы под влиянием карт я захотел того, чего не хочу? Есть пожиратели, есть пожираемые. Вот истина, которая не мешает запомнить для начала. Что ж, пожиратели без нравственней пожираемых? Ведь все мы, в конце концов, станем пожираемыми. Всех нас пожрет земля, даже самых жестоких, самых хитрых. На Клам-Хилл уж давно пели петухи, и я слышал это и не слышал. Мне хотелось еще побыть в убежище, посмотреть оттуда на восход солнца. Я сказал, что у меня нет никакого ритуала, связанного с убежищем, но это не совсем верно. Всякий раз, бывая здесь, я тешу себя тем, что мысленно восстанавливаю старую гавань. Лес мачт, под лесах снастей, свернутых парусов, и я вижу своих предков, родную кровь, молодые нашканцы, кто постарше на спардеке, старики на мостике. Кто тогда помышлял о Мэдисон-авеню? Или беспокоился, не срезать бы лишний лист цветной капусты? Тогда человек обладал достоинством, обладал осанкой, дышал полной грудью. Это голос моего отца, простака. Старый шкипер вспоминал другое. Ссоры из-за доли в прибылях, махинации с грузами, придирчивые проверки после похода каждой доски, каждого Кильсона, судебные тяжбы, убийства. Да, да, и убийства. Из-за женщин, славы, жажды приключений ничуть не бывало. Из-за денег. Редкие компаньоны не расходились после первого же плавания, и жгучие распри тянулись без конца уже после того, как причин-то никто не помнил. Была одна обида, которую старый шкипер Хоули запомнил навсегда. Одно преступление, которого он не мог простить. Много-много раз он мне рассказывал об этом, когда мы с ним стояли или сидели на берегу в старой гавани. Мы так провели вдвоем немало хороших часов. Помню, как он указывал вдаль своей нарваловой тростью. «Заметь себе третий выступ Троица на рифа», — говорит он. «Заметил? Теперь пройди от него черту до мыса Порти, до высшей точки прилива. Готово? А теперь отложи пол Кабельтова вдоль этой черты. Вон, там она и лежит. Вернее, искать ее киль. Прекрасная Адер. Да, прекрасная Адер. Наше судно наполовину наше. Она сгорела на рейде, вся сгорела до самой ватерлинии. Никогда не поверю, чтобы это было дело случая. Вы думаете, ее подожгли, сэр? Уверен. Но как же можно пойти на такое? Я бы не мог. Кто же это сделал? Не знаю. А зачем? Страховая премия. Значит, тогда было-то как теперь? Да. Но должна же быть разница. А разница только в людях. Только в самих людях. В человеке вся сила. От него только все и зависит. После пожара он, по словам отца, навсегда перестал разговаривать с капитаном Бейкером. Но на сына последнего, директора банка Бейкера, эта обида не распространилась. Старый шкипер был так же не способен на несправедливость, как на поджог. Господи, надо спешить домой. И я заспешил. Я почти бегом пробежал по главной улице, ни о чем больше не думая. Еще не рассвело, но над самым горизонтом уже брезжило у края полоска зари, и вот это была чугунного цвета. Я обогнул обелиск у набережной и прошел мимо городской почты, так и знал. В подъезде одного из соседних домов стоял Дэнни Тейлор, руки в карманах, воротник обтрепанного пальто — приподнят, на голове старая охотничья каскетка со спущенными наушниками. Лицо у него было голубовато-серое, он казался изябшим и больным. «Ид», — сказал он, — «уж ты меня извини за беспокойство. Пожалуйста, извини. Но мне необходимо прополоскать мозги. Сам знаешь, если б ни нужда не спросил бы». «Знаю, то есть, может, и не знаю, но верю. Я дал ему долларовую бумажку. Хватит». Губы у него сдрожали, точно у ребенка, который вот-вот заплачет. «Спасибо тебе, Ид», — сказал он. «Да, на это я смогу продержаться целый день, а может, еще и ночь». Он заметно оживился от одного предвкушения. «Денни, надо тебе бросить это. Думаешь, я забыл? Ты был мне братом, Денни. Ты и сейчас брат мне. Я бы все на свете сделал, чтобы тебе помочь». Его впалые щеки чуть порозовели. Он смотрел на деньги, которые держал в руке, и словно уж сделал первый живительный глоток. Потом он поднял на меня глаза. Холодные и злые. «Во-первых, я не люблю, когда суют нос в мои личные дела. А во-вторых, у тебя у самого гроша с душой нет, Уитон. Ты такой же коллег, как и я, только увечья у нас разные. Выслушай меня, Дэнни, с какой это стати? Да мне, если хочешь знать, лучше, чем тебе. У меня есть козырь на руках. Помнишь нашу загородную усадьбу? Там, где сгорел дом, где мы играли в прятки в погребе. Вижу, ты не забыл. Так вот, эта земля и сейчас моя. Дэнни, ведь ты бы мог продать ее и начать новую жизнь, а я не желаю продавать. Каждый год меня отрезают по кусочку в счет налога, но большой лук еще мой». «Отчего ж ты не хочешь продавать?» «От того, что это земля, это я сам. Я Дэнни Тейлор, пока она у меня есть. Никакая сволочь не посмеет командовать мною, и никакая мразь не упрячет меня под замок, понятно? Но послушай, Дэнни, не хочу ничего слушать. Если ты воображаешь, что купил за свой доллар право читать мне нравоучения, на, возьми его обратно. Нет-нет, оставь себе. Ладно, оставлю. Но не берись судить о том, чего не понимаешь. Ты никогда не пил запоем. Я не учу тебя резать ветчину. Но ступай себя, я постучусь в одно местечко, где найдет чем прополоскать мозги. И помни мои слова. Мне лучше, чем тебе. Я, по крайней мере, не стою в фартуке за прилавком». Он отвернулся и уткнул голову в косяк запертой двери. Точно ребенок, которому достаточно зажмурить глаза, чтобы разделаться с внешним миром. И так он стоял, пока я не пошел прочь. Крошка Вилли, дремавший в своем «Шевроле» напротив гостиницы, встрепенулся и опустил оконное стекло. «Доброе утро, Итан», — сказал он. «Вы что уж, встали или не ложились? И то, и другое. Должно быть, недурно провели ночку. И не говорите, Вилли, как в раю. Ну-ну, Ит. Не вздумайте же вы уверять меня, что путаетесь с какой-нибудь шлюхой, даю честное слово. Да будет вам. Сидели, небось, на берегу с удочкой. А как ваша хозяйка спит? Охотно последую ее примеру, вот так сменюсь с дежурства». Я мог бы заметить на это, что он на дежурстве не теряет времени, но промолчал и пошел дальше. Стараясь не шуметь, я вошел в дом с черного хода и включил в кухне свет. Моя записка лежала на столе чуть ближе к левому краю, готов поклясться, что я положил ее как раз посредине. Я поставил кофе на огонь и сел, ожидая, как дом вскипит. И только в кофейнике забурлило, как вошла Мэри. Моя любимая выглядит совсем девчонкой, встав поутру с постели. Никогда не скажешь, что это мать двух совсем больших ребятишек. И пахнет от нее так чудесно, похоже на свежие сено. Самый ласковый и уютный запах на свете. «Что это ты вскочил, ни свет, ни заря? Вот это мило! Да будет тебе известно, что я почти всю ночь провел на ногах. Видишь, вот мои галоши там, у двери. Тронь их, убедись, что они мокрые. Где ж ты был? Есть такая пещерка на самом берегу залива. Утенок мой взъерошенный. Я туда забрался, чтобы следить за ночью. Да ну тебя! И я увидел, как из моря вышла звезда. И так у нее не было хозяина, я решил, что пусть это будет наша звезда. Я ее приручил и пустил пастись на воле. Не дурачься, Ты, наверное, только что встала, я услышала и проснулась. Не веришь мне? Спроси крошку Вилли. Я с ним недавно беседовал. Спроси у Дэнни Тейлора, я дам ему доллар. Напрасно, он пойдет и пропьет его. Еще бы, об этом он мечтал. А где будет спать наша звезда, как ты думаешь, Блинка? Кофе приятно пахнет, верно? Я рада, что ты опять дурачишься. Хуже нет, когда ты в миноре. Нелепый это был разговор насчет богатства. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я несчастлив. А ты не беспокойся, карты все сказали. Что все? Правда, правда, без шуток, я скоро разбогатею. С тобой никогда не знаешь, что у тебя на уме. Это всегда бывает, когда человек говорит правду. Можно мне немножко отлупить детей в честь воскресения Господня? Обещаю, кости будут целы. Я еще даже не умывалась, сказала она. Не могла понять, кто там тарахтит посудой на кухне. Пока она была в ванной, я взял с стола записку и спрятал в карман. Но я все-таки не знал. Неужели нам не дано даже мелочи знать о другом? Какая ты там в себе, Мэри? Ты слышишь меня? Кто ты там в себе?